Глава 25. На другой день в Пекине шел легкий снежок. Карен Виман встала в 6, чтобы просмотреть доклад, с которым ей предстояло выступать. Проснувшись, Бергитта увидела ее за столом у темного окна с включенным торшером и почувствовала смутную зависть. Карен выбрала жизнь, неотъемлемой частью которой были путешествия и встречи с чужими культурами. Жизнь Бергитты протекала в залах суда, где шла вечная борьба между правдой и ложью, произволом и справедливостью. А результаты оказывались неопределенными и зачастую неутешительными. Карен заметила, что она открыла глаза и сказала: «Снег идет. Редкий, легонький». В Пекине не бывает густых снегопадов. Крупинки мелкие, но острые, как песок из пустынь. А ты старательная. В такую-то рань вскочила. Нервничаю. Многие слушают, только чтобы поймать меня на ошибках. Бергитта села на кровать и осторожно повертела головой. Не прошло. Пекинские оперы требуют большой выносливости. С удовольствием посмотрю еще, но без переводчика. Сразу после 7 Карен ушла. Договорились встретиться вечером. Бергитта поспала еще часок, а когда позавтракала, уже пробило 9. Вчерашнее беспокойство развеялось. Вроде бы знакомое лицо, мелькнувшее после оперного представления, наверняка просто ей померещилось. Воображение иной раз совершало такие пируэты, что она сама удивлялась, хотя пора бы и привыкнуть. Она сидела в большом холле, где бесшумные, как призраки, уборщики обмахивали метелочками пыль с колонн. Досадуя на себя за вялость, она решила найти какой-нибудь универмаг и купить китайскую игру. К тому же она обещала Стаффану привезти китайские приправы. Молодой портье отметил у нее на карте, как пройти к универсальному магазину, где можно купить то и другое. Обменяв деньги в гостиничном банке, Бергитта Руслин вышла на улицу. Потеплело. В воздухе порхали легкие снежинки. Она прикрыла рот и нос шарфом и отправилась в путь. Через несколько шагов она остановилась, глянула по сторонам. По тротуару спешили люди. Она смотрела на тех, что стояли на месте, курили, разговаривали по телефону или просто ждали. Знакомых лиц не видно. До магазина Бергитта добралась без малого через час. Он располагался на улице под названием Ванфудзин Дайдзе. Занимал целый квартал, а внутри походил на огромный лабиринт. Войдя, Бергитта очутилась в жуткой толчье. Она заметила, что люди вокруг критически поглядывают на нее и комментируют ее одежду и внешность. А сама тщетно высматривала английские указатели. Когда проталкивалась к эскалатору, несколько продавцов окликнули ее на плохом английском. На 3-м этаже нашелся отдел с книгами, канцтоварами и игрушками. Она обратилась к молодой продавщице, но, в отличие от гостиничного персонала, та ее не поняла. Однако бросила несколько слов в микрофон местной связи, и рядом мгновенно вырос улыбающийся пожилой мужчина. «Настольные игры», — сказала Бергитта. «Где мне их найти?» «Маджонг?» Он проводил ее на другой этаж, где она вдруг оказалась среди стеллажей со всевозможными играми. Она выбрала 2, поблагодарила за помощь и пошла к кассе. А когда игры запаковали и положили в яркий пластиковый пакет, уже своими силами добралась до продуктового отдела и по запаху выбрала неведомые пряные травы в красивых бумажных кулечках. Потом зашла в столовую у выхода, выпила чаю, съела китайский пирожок, до того приторный, что едва проглотила. Двое малышей стали рядом, и глаз с нее не сводили, пока мать, сидевшая за соседним столиком, не одернула их. Бергитта как раз хотела встать и уйти, когда у нее вновь возникло ощущение, что за ней наблюдают. Она огляделась, всматриваясь в лица вокруг, незнакомые. Раздосадованная этими фантазиями, она ушла из магазина. Поскольку же пакет оказался увесистым, вернулась в гостиницу на такси, размышляя о том, как провести остаток дня. С Карен они увидятся лишь поздно вечером, после обязательного банкета, с которого Карен при всем желании улизнуть не могла. Оставив купленные игры и пряности в гостинице, она решила посетить художественный музей, мимо которого проходила накануне. Дорога ей известна. Помнится, она видела и несколько ресторанов, где сможет перекусить, если проголодается. Снег перестал, в тучах появились просветы. Она вдруг почувствовала себя помолодевшей, куда более энергичной, чем утром. «Вот сейчас я свободна, катящийся камень». «Как нам мечталось в юности», — подумала она, — «камень с онемевшей шеей». Главное здание музея выглядело как китайская башня, уступчатая, с выступающими деталями кровли. Посетители входили внутрь через огромные ворота. Поскольку музей был очень велик, Бергитта решила осмотреть только нижний этаж. Там проходила выставка, демонстрирующая, как Народно-освободительная армия использовала искусство в качестве орудия пропаганды. Большинство картин выполнены в идеализированной форме, запомнившейся ей по китайским иллюстрированным журналам 1960-х. Но встречались и нефигуративные полотна, яркими красками изображавшие войну и хаос. Повсюду охрана и гиды, преимущественно молодые женщины в синей униформе. Бергитта попыталась обратиться к ним, но по-английски они не говорили. Проведя в музее несколько часов, она около трех снова вышла на улицу, бросила взгляд на больницу и на высотку с подвесной террасой, потом зашла в ближайший к музею простенький ресторанчик, села за столик в углу, сделала заказ, указав на тарелки с едой, на соседних столиках и на бутылку пива, а когда отпила глоток, поняла, что давно мучилась жаждой. Съела многовато, и чтобы стряхнуть сытую сонливость, выпила две чашки крепкого чая. В музее она купила открытки с китайскими картинами и теперь рассмотрела их. Внезапно Бергитта почувствовала, что Пекина с нее хватит, хотя провела она здесь всего два дня. Она нервничала, тосковала по работе и думала, что время просто утекает меж пальцев. Бродить по Пекину больше невозможно. Игры куплены, пряности тоже, а другой цели нет. План, — думала она. Сперва в гостиницу отдохнуть, потом составить план. Я пробуду здесь еще пять дней, и только в последние два дня Карен составит мне компанию. Когда она снова вышла на улицу, солнце скрылось за тучами. И сразу похолодало. Она поплотнее запахнула куртку и дышала через шарф. Подошел какой-то мужчина с бумагой и маленькими ножницами в руке. На ломаном английском предложил вырезать ее силуэт. Открыл папку с пластиковыми кармашками, показал образцы своей работы. Первым побуждением было отказаться. Но все-таки она передумала. Сняла шапку, размотала шарф и стала в профиль. Силуэт был выполнен на удивление хорошо, и когда он запросил $5, Бергитта дала ему 10. Мужчина был стар, одна щека изуродована шрамом. Если б могла, она бы послушала его историю. Она убрала силуэт в сумку, оба раскланялись и разошлись в разные стороны. Нападение застигло Бергитту врасплох. Она не успела сообразить, что происходит. Чья-то рука обхватила ее сзади за шею, запрокинула голову назад, и одновременно кто-то рванул к себе ее сумочку. Она закричала, стараясь удержать сумку, но шею тотчас сдавили сильнее. От удара под ложечку перехватило дыхание, и она упала, так и не увидев нападавших. Все произошло очень быстро, заняло вряд ли больше 10-15 секунд. Велосипедист, остановившийся рядом, и женщина с продуктовыми сумками помогли ей подняться. Но Бергитта Руслин не устояла на ногах. Рухнула на колени и потеряла сознание. Очнулась она на носилках в скорой, мчавшейся с включенной сиреной. Врач прижимал к ее груди стетоскоп. Происшедшее было по-прежнему как в тумане. Сумку у нее отняли, это она помнила. Но почему находится в скорой? Попробовала спросить у врача, однако тот ответил по-китайски, жестом показывая «молчите и не шевелитесь». Шея болела. Нападавший сильно сдавил горло. Может, она серьезно пострадала? Эта мысль напугала. Ее же могли убить там, посреди улицы. Нападавшие действовали без колебаний, средь бела дня, на многолюдной улице с массой машин. Бергитта заплакала. Врач немедля принялся считать пульс. Скорая остановилась. Заднюю дверь распахнули. Бергитту Руслин переложили на каталку и повезли по коридору, освещенному яркими лампами. Теперь она плакала навзрыд, не в силах унять слезы. Почти не заметила, как сделали укол успокоительного. Уплыла прочь, будто на волне, окруженная китайскими лицами, которые словно бы плыли вместе с нею. Покачивающиеся головы, устремленные навстречу великому кормчему, который вот-вот выйдет на берег после долгого энергичного заплыва. На сей раз Бергитта очнулась в комнате с приглушенным светом и задернутыми шторами. На стуле возле двери человек в форме. Заметив, что она открыла глаза, он встал и вышел. Буквально тотчас же появились двое других в форме, а с ними врач, обратившийся к ней по-английски с американским акцентом. «Как вы себя чувствуете?» «Не знаю. Я устала. И горло болит. Мы провели тщательное обследование. С вами все в полном порядке. Тогда почему я лежу здесь? Я хочу вернуться в гостиницу». Врач наклонился ближе. «Сначала с вами должны побеседовать полицейские. Нам очень не нравится, когда зарубежные гости попадают у нас в беду. Это позор для нас всех. Грабителей, которые на вас напали, необходимо поймать». «Так ведь я ничего не видела». «Говорить будете не со мной». Врач выпрямился, кивнул двоим в форме, и они немедля придвинули стулья к ее койке. Один, переводчик, был молод, второй — лет 60 с лишним. Он задавал вопросы. Из-за тонированных очков она не могла перехватить его взгляд. Ни тот, ни другой не представились, сразу посыпались вопросы. Бергитта смутно чувствовала, что старший ничуть ей не симпатизирует. «Нам необходимо знать, что вы видели». «Ничего. Все произошло слишком быстро». «Свидетели в один голос утверждают, что оба нападавших были без масок. Двое? Я и не знала». «Что вы запомнили из случившегося?» «Меня обхватили локтем за шею. Они подбежали сзади, вырвали сумку и ударили меня в живот». «Нам нужно знать об этих двоих все, что вы можете рассказать. Но я ничего не видела». «Лиц не видели?» «Нет». «А голоса их слышали?» «По-моему, они не сказали ни слова». «Что произошло перед самым нападением?» «Один человек вырезал мой силуэт. Я расплатилась и как раз пошла дальше. Пока он вырезал силуэт, вы ничего не видели?» «А что я должна была видеть?» «Кого-нибудь, кто стоял в ожидании». «Сколько же раз повторять, что я ничего не видела?» Как только переводчик перевел ее ответ, пожилой полицейский наклонился вперед и повысил голос. «Мы задаем вопросы, так как хотим поймать тех, кто ударил вас и украл сумку. Поэтому следует отвечать, не теряя терпения». Каждое слово точно пощечно. «Я просто говорю, как все было». «Что находилось в вашей сумке?» «Немного денег, китайских и американские доллары, расческа, носовой платок, несколько таблеток, ручка. Ничего важного». «Ваш паспорт мы нашли во внутреннем кармане куртки. Вы шведка? Почему вы здесь? Приехала с подругой в отпуск?» Пожилой полицейский задумался с непроницаемым видом. «Силуэт мы не нашли, — наконец сказал он. Он лежал в сумке. Отвечая на мой вопрос, вы его не упомянули. Может быть, еще что-то забыли?» Бергитта немного подумала, покачала головой. Допрос резко закончился. Старший полицейский что-то сказал и вышел из палаты. Когда вам станет лучше, вас отвезут в гостиницу. Позднее мы навестим вас еще раз, зададим несколько дополнительных вопросов и составим протокол». Переводчик упомянул название гостиницы, хотя Бергитта ничего не говорила. «Откуда вам известно, где я живу?» «Ключ был в сумке». «Такие вещи мы всегда знаем». Он поклонился и вышел. Дверь не успела закрыться, как опять появился врач, тот с американским акцентом. «Мы еще немного подержим вас здесь. Проверим анализы крови и рентгеновские снимки, а потом вы вернетесь в гостиницу». «Часы», — подумала Бергитта, — «их не забрали». Она взглянула на циферблат. «Без четверти пять». «Когда я смогу вернуться в гостиницу?» «Скоро. Моя подруга забеспокоится, если меня там не будет. Вас отвезут. Нам не хотелось бы, чтобы зарубежные гости сомневались в нашем радушии и заботливости, хотя порой происходят несчастные случаи». Бергитта осталась одна. Откуда-то издалека донесся крик, сиротливый вопль, гулко раскатившийся по коридору. Мысли кружили вокруг случившегося. Единственные фактические свидетельства нападения — боль в горле и пропавшая сумка. Все прочее совершенно нереально. Внезапный шок от захвата со спины, удар в живот и люди, которые ей помогли. «Они-то наверняка видели», — думала она. «Полиция их опросила? Они дождались скорой? Или первой прибыла полиция?» Никогда раньше на нее не нападали. Угрожали, да, но физически никто не набрасывался. Полученный удар — первый побой в ее жизни. Она судила людей, которые избивали, стреляли, пыряли ножами, однако сама никогда не чувствовала, как подкашиваются ноги. «Ей что, по-прежнему страшно?» «Да», — ответила себе Бергитта. За долгие годы работы в суде она усвоила: жертва грабежа и нападения — ничего не забывает. Страх остается надолго, порой на всю жизнь. Ну уж нет. Ей вовсе не хочется превратиться в насмерть запуганное существо, которое, рискнув выйти на улицу, то и дело оглядывается назад. Дома она непременно расскажет все Стаффану. Приглаженную версию, но так, чтобы он понял, почему она может неожиданно вздрогнуть посреди улицы. Одно за другим накатывали чувства. Обычные после нападения, как она знала. Страх, злость, унижение, печаль. И мстительная ненависть. Как раз сейчас, лежа в постели, она бы ничуть не возражала, если бы этих двоих поставили на колени и пристрелили. Пришла медсестра, помогла ей одеться, до живота больно дотронуться, на колени ссадина. Медсестра поднесла зеркало, чтобы Бергитта смогла причесаться, и она увидела, что очень бледна. «Вот, значит, как я выгляжу, когда мне страшно. Не забуду». Врач появился, когда она сидела на койке, готовая вернуться в гостиницу. «Боль в горле пройдет, вероятно, уже к завтрашнему утру», — сказал он. «Спасибо вам за все». «Как я доберусь до гостиницы?» «Полиция вас отвезет». В коридоре ждали трое полицейских. Один с устрашающим автоматом в руках. На лифте они спустились вниз, сели в полицейскую машину. Бергитта сама себя не узнавала, ведь даже название больницы не запомнила. Немного погодя, перед глазами вроде бы мелькнула стена запретного города, но, может, она и ошиблась. Полицейские не включали ни сирену, ни мигалки. Вот спасибо. Совершенно ни к чему привлекать внимание. У подъезда Бергитта вышла. Машина уехала, она даже обернуться не успела. Только по-прежнему удивлялась, откуда они знали, в какой гостинице она живет. Когда она сообщила портье о потере ключа, ей выдали новый, в ту же секунду. И она поняла, ключ лежал наготове. Женщина-портье улыбалась. «Она знает», — подумала Бергитта. «Полиция побывала здесь, сообщила о разбойном нападении». Предупредила. По дороге к лифтам она думала, что должна бы испытывать благодарность, но чувствовала лишь недовольство. И когда вошла в номер, оно не уменьшилось. Сюда явно кто-то заходил, не только горничная. Конечно, возможно, на минутку забегала Карин, что-то взять или переодеться, вполне возможно. Но ведь и полиции ничто не мешало украдкой наведаться в номер. Или это был кто-то еще? В Китае наверняка есть служба безопасности, которая всегда незримо или почти незримо присутствует рядом. О визите ей сообщил пакет с играми. Она сразу заметила, что он лежит не там, где она его оставила. Медленно обвела взглядом комнату, чтобы ничего не упустить. Но кто-то, не таясь, переложил в другое место только пакет. Бергитта прошла в ванную. Несессер там же, где оставлен утром. Содержимое в полном порядке. Она вернулась в комнату, села в кресло у окна. Дорожная сумка стояла открытая. Бергитта встала и принялась осматривать вещи одну за другой. Если кто и рылся в сумке, то постарался действовать незаметно. Лишь добравшись до дна, она вмиг замерла. Там должен был лежать фонарик и коробок спичек. То и другое она всегда брала с собой в поездки после того, как за год до свадьбы со Стаффаном поехала на Мадейру, а там на сутки с лишним вырубили электричество. Вечером она пошла прогуляться к скалистым кручам на окраине Фуншала, и вдруг все утонуло в кромешном мраке. Несколько часов она буквально ощупью пробиралась в гостинице и с тех пор всегда держала в сумке фонарик и спички. Этот коробок с зеленой этикеткой был из хельсингборгского ресторана. Бергитта снова перетряхнула одежду, но спичек не нашла. Может, переложила в украденную сумку? Иногда такое случалось. Однако при всем старании она не могла припомнить, чтобы доставала спички из большой сумки. Кто же забрал коробок из номера, который обыскивал втайне? Она опять села у окна. Последний час в больнице. У нее уже тогда возникло ощущение, что держит ее там без всякой необходимости. Какие такие анализы? Видимо, на самом деле, пока она там торчала, полиция обыскивала гостиничный номер. Но зачем? В конце концов, напали-то на нее, верно? В дверь постучали. Бергитта вздрогнула. Посмотрела в глазок. Полицейские. С тревогой открыла. Полицейские другие. Не те, что в больнице. Одна из них женщина, невысокая. В ее годах. Заговорила. «Мы просто хотим убедиться, что все в порядке». «Спасибо». Полицейская знаком показала, что хочет войти. Бергитта посторонилась. Один полицейский остался в коридоре, второй занял пост в передней. Женщина провела Бергитту к креслам у окна, положила на стол папку. Что-то в ее поведении удивило Бергитту, но она не могла сказать, что именно. «Мне бы хотелось, чтобы вы внимательно взглянули на фотографии. У нас есть показания свидетелей, и, пожалуй, мы знаем, кто на вас напал». «Но ведь я ничего не видела. Разве только локоть? Но его не опознаешь». Полицейская не слушала. Достала из папки несколько фотографий и разложила на столе. Молодые мужчины. «Возможно, вы все-таки что-то видели, хотя и не вспомнили сразу». Бергитта Руслин поняла, что протестовать бессмысленно. Перебрала снимки, думая, что эти молодые парни однажды, может, статься, совершат преступление и будут казнены. Разумеется, все они ей не знакомы. Она покачала головой. «Я никогда их не видела». «Вы уверены?» «Вполне». «Никого из них не видели?» «Никого». Полицейская убрала снимки в папку. Бергитта заметила, что ногти у нее обкусаны. «Мы поймаем нападавших», — сказала полицейская перед уходом. «Сколько вы еще пробудете в Пекине?» 4 дня. Женщина кивнула и вышла из комнаты. «Ты и так знала», — возмущенно думала Бергитта, закрывая дверь на цепочку, «что я пробуду здесь еще 4 дня. Зачем спрашивать, раз знаешь? Меня на Микине не проведешь». Она подошла к окну, посмотрела вниз на улицу. Полицейские сели в машину и уехали. Бергитта легла на кровать. Что привлекло ее внимание, когда полицейская вошла в номер, она по-прежнему не могла сообразить. закрыла глаза, подумала, что надо бы позвонить домой. Проснулась она, когда за окном было темно. Боль в горле потихоньку отступала. Но само нападение казалось куда страшнее. Ее охватило странное ощущение, будто оно еще не произошло. Она достала мобильный, позвонила в Хельсингборг. Стаффана дома не было, по мобильному он тоже не ответил. Оставив сообщение, она хотела позвонить детям, но раздумала. Снова вспомнилась украденная сумка. Мысленно она еще раз перебрала содержимое. $60 пропали. Но большую часть наличных денег она заперла здесь, в маленьком сейфе. Мысль, молнией мелькнувшая в мозгу, заставила ее встать и открыть дверцу гардероба. Сейф заперт. Она набрала код, проверила содержимое, все на месте. Бергитта заперла сейф. Снова попыталась понять, почему поведение полицейской показалось ей странным. Стала у двери, попыталась представить себе, что ускользает из памяти. Тщетно. Снова легла на кровать, мысленно перебрала фотографии, которые полицейская доставала из папки. И вдруг она открыла дверь. Полицейская сделала ей знак посторониться. А потом прошла прямиком к креслам у окна. Даже не заглянула в открытую дверь ванной. Не посмотрела на ту часть комнаты, где стояла двуспальная кровать. Бергитта нашла только одно объяснение. Полицейская уже побывала здесь. Ей не понадобилось смотреть по сторонам, она знала, как тут все выглядит. Взгляд Бергитты упал на стол, где недавно лежала папка с фотографиями. Мысль, которая поразила ее, сперва была смутной, но набирала ясности. Она не опознала людей на снимках. А что, если полицейские именно это и проверяли? Что она не может никого опознать на снимках? Вопрос не в том, опознает ли она хоть кого-нибудь из нападавших, наоборот. Полицейские хотели удостовериться, что она действительно ничего не видела. Но почему? Она стала у окна. Мысль, которая пришла в голову еще в Худиксвалле, всплыла в памяти. Случившееся слишком масштабно, слишком загадочно. Страх нахлынул так быстро, что она не сумела защититься. Лишь через час с небольшим смогла подняться в ресторан. Прежде чем войти в стеклянную дверь, оглянулась. Но за спиной никого не было.